Уроки. «Когда-то на этом месте произошло чертовски кровопролитное сражение», — сказал Трясучка. Он приостановился на склоне холма, обратив хмурый взгляд в сторону покрытой снегом долины, наполненной той хрупкой тишиной, какая бывает только в зимнем лесу. Изерн фыркнула, извергнув фонтан морозного пара. «Тоже можно сказать обо всем севере. Найдется ли между Кринной и Белой хоть один клочок земли, в какой-то момент не политый кровью?» «Не настолько обильно, как здесь», — возразил Трясучка. «Это была величайшая битва, какую только видел Север. На этом холме, где мы стоим, располагалось знамя Черного Доу. Скейл был вон там, тогда еще с обеими руками». Он указал вниз на белые поля справа от них, перерезанные черными стенами, усеянные черными деревьями. «И брод Тенвейс, и Кейрм Железноголовый, и Глама Золотой, и Коул Ричи там, левее, в Асрунге». Дождавшись, пока Рикки вскарабкается к ним, он тут же повернулся и полез дальше вверх. «Все до единого теперь вернулись в грязь». «Что ж», — хмыкнула Изар, напираясь на свое копье, как на посох, — «звание боевого вождя чревато большим риском, но и немалым вознаграждением». «Маршал Крой был на той стороне», — продолжал Трясучка, — «с тысячами союзных солдат. И твой отец тоже был с ним. Три красных дня мы пережили тогда. Люди бились здесь из последних сил, сражались за каждый шаг. Убивали и умирали за каждую пригоршню земли». Он снова нахмурился, оглядывая пространство тихой хрусткой белизны, простиравшейся кругом вплоть до затянутых туманом болотистых пустошей, и покачал головой, словно не мог что-то уместить в своем сознании. «А теперь даже и не скажешь. Прошло несколько лет, и словно ничего не было. Просто поля». «Ты что-то разговорился», — заметила Рикки. Она не помнила, когда в последний раз он произносил столько слов за один вечер. «Наверное, это потому, что мы снова здесь. Все стало вспоминаться». Трясучка шагнул через бровку холма на плоскую вершину и нахмурился, глядя в сторону круга огромных камней, которые называли героями. Черные на фоне белесого неба, они торчали, словно зубцы в короне великана. «Плохое и хорошее». «Ну, теперь-то мы можем без проблем водрузить тут твой флаг». И Карлет воткнула в снег свернутый штандарт Рикки с изображением долгого взгляда. Лицо девушки было в розовых пятнах от холода. Один из камней был обломан на середине. Пара других за прошедшие века повалилась на землю. Еще один, со срезанной верхушкой, был расколот пополам трещиной, словно ему нанесли могучие удары исполинским молотом. Рикки шагнула к ближайшему и принялась оббивать об него снег со своего сапога. «Во имя мертвых, вот это исполин! В четыре человеческих роста или еще выше, с шапкой снега на верхушке, в потеках сырости, испещренной лишайниками, поросшей мхом». «Как они затащили сюда наверх эти грабины? Я сама-то сюда еле залезла». Ее лицо осунулось, а в груди соднило от зимнего воздуха, но тело все было липким и горячим после подъема, так что она никак не могла решить, то ли закутаться в плащ поплотнее, то ли наоборот, скинуть его с себя. «Вот здесь Черный Доу дрался с Кальдером». Трясучка стоял на краю круга камней, глядя внутрь на покрытую снегом площадку, заросшую спутанным бурьяном и колючками. «Один на один. До смерти». «Угу, и ты смухлевал», — вставила Изарн. «Это ведь ты долбанул Черного Доу по затылку вот этим самым мечом, который сейчас у тебя на поясе. Поэтому Кальдер стал Черным Кальдером и захватил в свои руки Север и отдал Скарлингов трон своему братцу, а тот отдал его своему племянничку». Она оттопырила нижнюю губу и поскребла горло. «Так что, если подумать, это ты во всем виноват». Трясучка нахмурился, глядя на серую рукоять своего меча, потом поглядел на Изарн. «На тот момент Кальдер казался лучшим выбором». «А сейчас?» «А сейчас?» — перебила Рикки. Нет никакой возможности изменить все, что было сказано и сделано с того дня, и исправить все, что запуталось и перекосилось. Это не вопрос правильного или неправильного выбора. Не больше, чем когда дует ветер или падает снег». Она осторожно, словно дотрагивалась до спящего пса, положила ладонь на один из камней. Может быть, она надеялась, что ее долгий взгляд откроется и покажет ей скрытую истину. Но если здесь и была высокая магия, то она давно выветрилась. Ну или у Рикки не было ключа, который мог бы ее открыть. Камень оставался просто камнем. Карлет вытащила фляжку, сделала небольшой глоток и пустила ее по кругу. «Похоже, твоего друга еще нет». «Он мне не друг», — отозвалась Рикки, тоже делая глоток. «В таком случае мы еще успеем отвалить, пока он не пришел», — сказала Изерн. «Ты захватила Уфрис без его помощи, захватила Корлеон без его помощи, захватила половину Севера без его помощи, и вот теперь он подкатывается к нам, обнюхивая углы, словно барсук в курятнике. Тебе не нужна его помощь, чтобы заполучить в свои руки вторую половину». «Поглядеть, как все складывается, так она может понадобиться, чтобы удержать в своих руках первую». «Из-за чего оно так складывается? Из-за того, что ты задирала нос? Разве я не говорила тебе, что если будешь задирать нос, то споткнешься и полетишь в собственную могилу?» «Примерно 1000 раз. Не будет большого вреда, если я послушаю, что он хочет сказать». Изерн повернула голову и сплюнула сок Чагги, оставив на своем подбородке бурую струйку. «Скоро ты скажешь, что не будет большого вреда, если засунуть краба себе в штаны». «Мои штаны. Мне и выбирать, что в них совать», — буркнула Рикки, передавая фляжку Трясучке. «Так-то оно так. Да вот только этот твой выбор очень неудачный, как и большинство твоих решений с тех пор, как ты умастила на Скарлинговом троне свою тощую задницу». Рикки скрипнула зубами. «Знаешь, мне скоро надоест выслушивать твои пренебрежительные отзывы о моей заднице. А мне уже надоело смотреть, как по-идиотски ты управляешь Севером». «О, это ты показала более чем ясно. Думаю, я уже догадалась, что ты имеешь в виду. Благодаря тому, что ты постоянно это повторяешь мне в лицо, не глядя, сколько человек тебя слушает». «Благоразумный лидер черпает мудрость у своих советников. Жаль только, что у моих советников ее и в помине нет». Проговорил Трясучка, опуская фляжку. «Моя жизнь, полная поражений, может служить неиссякаемым источником мудрости». Рикки проигнорировала его. «Было время, когда твои уроки смахивали на мудрость, Изерн и Фейл. Теперь они смахивают на безумную болтовню, состряпанную на коленке. Или еще хуже, на самые безумные куски, которые ты вытащила из безумной болтовни твоего папаши, как пьяная белка, выковыривающая полупереваренные орехи из чужого помета. Я могу превосходно обойтись без постоянного уничижения моего авторитета». «Трудно унизить то, чего практически нет», — отрезала Изерн. «Сперва ты обосралась с гвоздем, а теперь считаешь, что Йонас Клевер — тот мешок, в котором стоит хранить все наши надежды». «Есть задачи, для которых надежные люди не подходят», — проворчала Рикки. «Чтобы поймать кролика, нужен хорек, а не бык». «Смотри, как бы этот хорек не забрался к тебе в штаны». «Что у тебя за навязчивая идея касательно животных в моих штанах?» «Я тоже не понимаю», — буркнула Карлет. «А ты вообще заткнись, девчонка!» — взвилась Изерн, оборачиваясь к ней и потрясая копьем перед ее лицом. «Не то я закрою тебе рот так, что он потом не скоро раскроется!» «Что ты к ней-то докапываешься?» Рикки шагнула между ними. «Ты с самого начала имела на нее зуб, а ведь она всего лишь пыталась помочь. Во имя мертвых ты же рычишь на нее, как цепной пес. Как ты думаешь, Карлет, тебе приходилось в жизни видеть женщину, которая больше напоминала бы цепного пса?» Карлет, моргая, взглянула на Изерн, потом на Рикки, потом сглотнула. «Если честно, я бы лучше предпочла не влезать между вами двумя». «Вот она, мудрость», — заметил Трясучка, хмуро глядя на их закипающую склоку. Рикки не слушала его. «Ты слишком великодушна, Карлет. Видишь, Изерн, какая она великодушная, а ты все брешешь на нее, как будто тебя с цепи не спускают». Изерн сжала древко своего копья так, что побелели костяшки. «Вроде бы я тебя спасла, разве не так? Тогда, в лесах, среди зимы, не каждая цепная собака на такое способна. Ты действительно меня спасла, и мои уши уже болят от напоминания, а глотка от благодарности за это. Если бы я планировала снова заблудиться в лесах, ты была бы первой, кого я избрала бы в спутнице. Но поскольку я планирую вместо этого сидеть на троне Скарлинга, то я начинаю сомневаться, что ты подходишь на эту роль». Рикке махнула рукой в сторону Карлет. «Существуют люди с более трезвыми головами и гораздо более приятным характером, которых я могла бы поставить возле своего локтя». Изерн прищурилась. «Да что ты говоришь? Клянусь тебе, если мои слова для тебя жестковаты, можешь прихватить их с собой обратно в холмы, откуда ты пришла, и снова заняться постройкой домов из дерьма, или чем у вас там принято заниматься. Я знаю, ты дала обещание моему отцу, но мой отец вернулся в грязь, и твое обещание отправилось вместе с ним. Во всяком случае, на мой взгляд. Понимаешь ли?» Последние слова Рикке произнесла, передразнивая горский акцент Изерн, весьма удачно, по ее собственному мнению. Изерн была далеко не так довольна. Точнее говоря, на протяжении этой речи она мрачнела все больше, пока не приобрела вид настолько свирепый, что Рикке даже немного обеспокоилась, не зашла ли на шаг другой дальше, чем следовало. «Ну что ж, в таком случае жри дерьмо, ты, маленькая неблагодарная козявка!» Рявкнула она, брызжа соком чагги так, что Рикке поневоле попятилась. «Раскрашенное обоссанное чучело! Грёбаная одноглазая дрочилка!» «Среди одноглазых встречаются и вполне приятные люди», — буркнул Трясучка. «Да увидит тебя моя задница!» — прошипела Изерн в лицо Рикке. «Да проклянет тебя луна! Да засохнет твой долгий взгляд! Отныне можешь сама катать себе чаггу!» И она ринулась прочь, разобиженная до нельзя. Фактически, Рикке никогда не видела ее такой разобиженной. Отпихнув Карлет с дороги, горянка прошествовала между камней и направилась прямиком на север, обратно в ту сторону, откуда они пришли. «Боюсь», — проговорил Трясучка, хмуря свою единственную бровь, — «что это была ошибка». «Ну, она у меня не первая», — отрезала Рикке, прекрасно отдававшая себе отчет в своих действиях. «И сомневаюсь, что будет последней». «Несомненно. Но, может, тебе стоило бы сыпать ими не так густо?» «Она, небось, еще вернется», — пробормотала Карлет, хотя вид у нее был далеко не убежденный, а фактически немного напуганный. «Я о своих месячных больше беспокоюсь, чем о том, вернется она или нет», — отрезала Рикке. «Проваливай! И хер с тобой!» Заорала она вслед Изерн, чья косматая голова уже почти скрылась за промерзшей травой на бровке холма. Горянка не ответила. «Я не вовремя», — раздался голос сзади. «Да, это был он. Никаких тебе мистических одежд или золотых жезлов, только поношенная старая куртка и отполированная временем палка. Зимнее солнце блестело на его лысой голове. Его дыхание было ровным, хотя, знают мертвые, до героев было невозможно добраться, не забираясь на этот холм. Словно он находился здесь все время, просто они только сейчас его заметили». «Бояс?» Рикке отложила свое дурное настроение в сторону и подошла к нему с улыбкой, похрустывая сапогами по снежку внутри круга. Герои обступали их кольцом хмурых гигантов, неодобрительно взирая сверху на их встречу. «Первый из магов! Первый ученик великого Иувина. Мне оказана особая честь удостоиться аудиенции». Рикке с долгим взглядом. Он тоже пошел к ней. Маг не выглядел даже в половину таким энергичным и самодовольным, как тогда, в зеркальном зале в Адуе. Теперь он казался изможденным, его глаза ввалились, борода выглядела какой-то растрепанной. «Дочка Ищейки, госпожа Уфриса, Корлеона и половины Севера в придачу. Ты сильно выросла с тех пор, как мы встречались в последний раз». «Это все капюшон», — пояснила Рикке. «Он делает меня выше, по крайней мере, на дюйм». И когда они встретились в центре круга, она стянула с себя капюшон, откинула волосы на одну сторону и повернулась к нему левым глазом. На лице мага мелькнуло потрясение. «Ты выросла не столько телом», — выдохнул он, со острейшим любопытством обшаривая глазами ее лицо. «Сколько могуществом! Кто вытатуировал руны вокруг твоего долгого глаза?» «Одна знакомая. Там, наверху, в горах». Твоя знакомая наделена редким талантом, особенно в эти последние дни. 11 стражей и 11 перевернутых стражей. Воистину могущественное заклинание. Я еще больше, чем прежде, чувствую, какое это благословение для меня, что ты согласилась встретиться». Рикки не была выше того, чтобы испытывать приятные чувства, когда ей льстили, но она была выше того, чтобы их показывать. «Когда человек твоего возраста путешествует по нашей глуши в такую погоду, я решила, что это должно быть что-то важное». И она широко улыбнулась. «Твой лучший щит — это улыбка», — говорил ее отец, а у Рикки было чувство, что в этой беседе щит другой может оказаться не лишним. «Кроме того, я все равно была неподалеку. Дела в Асрунге». Она махнула в сторону тонких струек дыма, поднимавшихся из городских труб ниже по течению реки. «Решила устроить себе небольшое турне по северу, хотя бы по тем его кускам, которыми я теперь заправляю». «И как ты его нашла?» «Похоже, некоторыми кусками я заправляю больше, чем другими». Рикке бросила мрачный взгляд вслед Изерн. «Непростое это дело — заставить толпу северян смотреть в одну сторону». «Я пытался делать это на протяжении веков, и без особого успеха. Когда мы встречались в Адуе, я сказал, что нам следует поговорить когда-нибудь потом». «И вот это потом настало», — подтвердила Рикке. «Есть у него такое свойство — наставать», — буркнул Трясучка, за чье бдительное присутствие в паре шагов позади нее Рикке чувствовала немалую благодарность. «Я подумал, что нам стоит обсудить будущее», — сказал Бояз. «Почему бы и нет?» Рикке неспешным шагом двинулась вокруг старого мага. «Хотя мне казалось, что такой старый человек, как ты, должен больше интересоваться прошлым». Маг улыбнулся, следя за ней взглядом. «Прошлое никогда меня не интересовало. К добру или к худу, оно уже прошло. Это нечто законченное, определенное и усеянное разочарованиями, как поле сражения усеяно трупами. Но будущее — это свежая пашня, полная потенциала. Будущее мы можем повернуть в нужную сторону, придать ему удивительные очертания. С моей помощью Север может стать твоим. Весь, целиком и не только на сегодняшний день. Только представь, сколько добра мы сможем совершить вместе». «Кто сказал, что я хочу совершать добро?» «Разве не этого хотим мы всем?» Бояз вздохнул через нос. «Вся битва истории — это не сражение между правыми и виноватыми, но между правдой одних людей и других. Зло — не противоположность добра. Это то, как мы называем представление других о добре, когда они различаются с нашими». У Рикки были свои сомнения на этот счет. «Так значит, ты хочешь помочь мне воплотить на севере мои представления?» «Почему бы нет? Нам всем бывает нужна помощь время от времени». «О, это верно. Все, чего я достигла с чьей-то помощью». Рикке уже описала полный круг. Проходя мимо Трясучки, она с признательностью потрепала его по плечу. Потом повернулась к Боязу, задумчиво нахмурившись. Она не перестала шагать, медленно. Хрусть, хрусть, хрусть. Рикке никогда не любила стоять на месте. «Если я правильно помню эту историю, Бито тоже пользовался твоей помощью. Как у него дела?» «Я сделал его королем. Но он стал чересчур самонадеян и пал». «Следующим, кажется, твою помощь получал 9 смертей. С ним-то все в порядке?» «Его я тоже сделал королем. Но он поддался своему гневу и тоже пал». «В таком случае черный кальдер. Уж он-то точно процветает?» «Его я сделал тем, кто делает королей», — отозвался Бояз, когда она проходила за его спиной, потом повернул голову и глянул на нее уголком глаза. «Но он разленился и позволил тебе проскользнуть с черного хода. Моя помощь — это не слово Эуса. Она не может защитить человека от его собственных недостатков». «В таком случае, если я приму твою помощь, кто защитит меня от моих недостатков?» Бояз нетерпеливо вздохнул, словно учитель при виде ученика, не умеющего сложить два числа. «Я знаю, что твои дела в последнее время идут не очень-то гладко. Я знаю, что некоторые из твоих друзей больше тебе не друзья. Гвоздь со своими людьми из западных долин. Даже горянка из Эрнифейл теряет терпение. Я знаю, что во время твоего маленького турне по северу люди сочли тебя слишком мягкой, слишком необузданной, слишком странной. Но при всем при том, как показывает твой список имен, усесться на трон Скарлинга — это одно, а остаться на нем сидеть — совсем другое». Рикке завершила еще один круг, заключив мага в кольцо из снежных следов. Она поглядела ему в глаза. «Ты много знаешь». «Знание — корень власти. Я мог бы поделиться своим знанием с тобой». Но Рикке сомневалась, что Бояз стал Боязом, потому что делился с людьми больше, чем это было необходимо. «Я тоже вижу кое-что», — произнесла она, поворачиваясь к нему левым глазом и широко открывая его. «Как знать, может быть, даже парочку таких вещей, которых не знаешь ты. Я знаю, что твои дела в последнее время тоже идут не совсем гладко. Ты оставил север на попечении черного кальдера, а он намочил в штаны. Его брат мертв, его сын сидит в клетке, и теперь тебе приходится слушать, как я хлопаю губами. А ведь есть еще твой союз. Я помню, какую ты тогда толкнул замечательную речь. Все эти бесчисленные людишки были разложены вокруг тебя, словно ковер перед императором. Сомневаюсь, что сейчас, после их великой перемены, тебя встретили бы с таким же почетом. Как ты считаешь, м? Количество твоих статуй в Агрионте сильно поубавилось. И кто может их винить? Ведь не так давно ты помогала им тоже. И их славный город оказался в руинах, а трупы грузили повозками. Или мой отец что-то напутал, рассказывая мне эту историю?» «Разговаривать с тобой – то еще приключение». Погода стояла холодная, но мороз в голосе Бояза был еще более ощутимым. «Тебя мотает из стороны в сторону, словно корабль под ветром». «Я постоянно удивляю даже саму себя». Еще одно нетерпеливое облачко пара, на этот раз вырвавшееся сквозь зубы мага, словно у пастуха, чье стадо отказывается повиноваться. «Ты видишь эти камни, дитя?» «Еще бы!» И она снова пустилась бродить, на этот раз забирая в сторону расколотого камня. «Их трудно не заметить, старик!» «Здесь погиб Черный Доу. На этом самом месте. Он правил севером после того, как пал Девять Смертей. Великий воин, грозный вождь. Здесь он сдерживал натиск союза. Но он решил, что сможет справиться без меня». Бояз сощурил глаза, глядя в сторону плоской белой равнины, расстилавшейся к северу. «Он лежит где-то там, в яме, не отмеченный ничем, всеми позабытый». «Великий уравнитель забирает всех», — тихо проговорил Трясучка. «Без поблажек, без исключений». Рикки протянула руку и провела кончиками пальцев по огромной трещине в камне, уже немного сглаженной, немного выветрившейся за годы, прошедшие со времени битвы. «Откуда взялись эти камни?» — спросила она. Первый из магов нахмурился. «Герои?» «Да. Кто их сюда водрузил? И как? И зачем?» «Этого не знает никто из живущих». Сердитый взгляд Бояза остановился на Карлет. Девочка сглотнула, заморгала и опустила взгляд в землю. «Они пришли из эпохи еще до древних времен. Они уже были древними, когда родился мой наставник Иувин». «Надо же! Такие старые! Хорошо, что камни не покрываются морщинами, верно? Не жиреют, не лысеют, не видят, как все их хитроумные замыслы разваливаются у них перед носом. Сдается мне, что они по большей части выглядят точно так же, как в тот день, когда они тут появились. Хотя вот этот... Как это он получил такие повреждения? Магия?» Бояз нахмурился еще сильнее. «Нет. Пушка», — пояснил Трясучка. «Пушка!» Идти обратно к магу было трудно. Все равно, что идти против ураганного ветра. Но Рикке заставила себя беззаботно проплыть через белое пространство, оставляя в снегу новую цепочку следов. «Наподобие тех, которые моя добрая приятельница Савин Данброк, которая дала мне эти симпатичные изумруды, штампует дюжинами в своей новой литейной Востингорме. Итак, я тоже не знаю, откуда взялись эти камни, но я знаю, от чего раскололся вот этот. Похоже, по крайней мере, в этом отношении у меня не меньше знаний, чем у тебя. До твоего времени было время камней, после будет время пушек. И эти времена, до и после тебя, настолько широки и бездонны, что век твоего владычества по сравнению с ними все равно, что щелчок детских пальчиков». И она щелкнула пальцами в лицо Бояза. «Щелк!» Его глаз едва заметно дернулся от раздражения. «Люди зовут тебя Рикке Проныра. Кажется, это имя вполне заслуженно». «Они зовут меня еще и Рикке Зануда», — пробормотала она в сторону. «Это ты тоже увидишь, обещаю». «Без сомнения, настанет время, когда меня не будет». Бояс не отводил от нее взгляда своих жестких, блестящих зеленых глаз. «Но это время еще не наступило. Для той, кто благословлен даром долгого взгляда, ты сделала несколько весьма близоруких просчетов». Она пожала плечами, насколько могла небрежно, что было делом непростым, учитывая, что на ее плечах громоздился вес его неудовольствия. «Ты однажды сказал мне, что людям должно быть позволено делать собственные ошибки». Глаза мага сузились, и он одним шагом покрыл разделявшее их расстояние. Рикке ощутила, как трясучка за ее спиной пошевелился, услышала тихий стук, когда он взялся за рукоять меча, и ей едва хватило самообладания поднять палец, успокаивая его. «Ты очень храбрая девушка», — сказал первый из магов голосом, от которого у нее заболели уши. «Или же очень опрометчивая. Придираться к тому, кто способен вызывать ураганы и низводить молнии с неба. К тому, кто рассеял могучую тысячу слов, словно полову на ветру». Он наклонился вперед, оскалив зубы, и от нее потребовались все усилия, чтобы не съежиться, не отшатнуться, не упасть на колени. «Да что там? Знаешь ли ты, что одной мыслью я могу обратить тебя в пепел?» Вот это был тяжелый момент. Хуже, чем прятаться в ледяном ручье и слушать, как на берегу обсуждают твою смерть. Хуже, чем смотреть, как молодой лев проигрывает схватку большому волку. Хуже, чем выбирать, какой глаз тебе должны выколоть. Ей пришлось собрать все силы, чтобы встретить взгляд Бояза. Вспомнить все, чему она научилась, и все, что потеряла. Его гнев был словно стиснувшая ее рука, выжимавшая дыхание из груди. Однако Рикке посмотрела ему в глаза, а потом выпятила губы, словно бы в задумчивости, и прижала к ним палец, и пожала плечами. «Нет», — весело произнесла она, — «не верю. Если бы все знали, что это ты выбираешь королей, что у тебя вся власть, им могло бы прийти в голову отобрать ее у тебя. Сдается мне, ты предпочтешь остаться за кулисами, где безопаснее, а жечь поручишь другим». Последовало зябкое молчание. Холодный ветер свистел между камнями, подметал тяжелую от снега траву. Тяжкое, холодное молчание, растягивавшееся все дальше, и Рикке начала думать, не сделала ли она последнюю ошибку в своей жизни. Потом первый из магов тяжело вздохнул и отступил назад, и ужасное давление ослабело. «Что же, ты сделала свой выбор. Возможно, я отправлюсь в Каррагом. Думаю, черный кальдар будет благодарен за мою поддержку». «Наверное», — отозвалась Рикке, стараясь, чтобы ее голос не дрожал от облегчения. «Она ему понадобится. Возможно, когда я с ним разберусь, мы поговорим снова. Как знать, может, к тому времени ты захочешь покупать секреты у меня. Всего тебе хорошего, первый из магов». «Я бы пожелал тебе всего хорошего», — Рикке с долгим взглядом. Маг блеснул скупой улыбкой, уже поворачиваясь прочь. «Но, боюсь, ничего хорошего тебя больше не ожидает». Он быстро прошел между камней, ступил на склон холма и очень скоро исчез из вида. Карлет надула щеки и вытерла пот со лба тыльной стороной руки. «Не сказала бы, что я в восторге от этого старого ублюдка», — пробормотала она. «Я тоже», — буркнула Рикке, складывая руки на груди и надеясь, что ее грохочущее сердце наконец успокоится. Трясучка хмурился, оглядывая белые поля в южной стороне долины. «Он был здесь тогда, после сражения». «Думаю, тогда слетелось много воронья, чтобы поклевать косточки». «Он особенно выделялся. Когда Черный Кальдер, Союз и твой отец заключили сделку?» «И мой отец плюнул Кальдеру в ладонь и поклялся убить его, если он еще раз перейдет через Каск?» «Вот именно. Бояс и тогда дергал за все ниточки». «Ну, за наши ниточки он дергать не будет». Трясучка повернул к ней здоровый глаз. «Может быть, лучше, если за них будут дергать, чем перережут?» «Может быть». Однако ее отец сражался всю свою жизнь, чтобы они могли быть свободными. Рикке поежилась и плотнее натянула на горло меховой воротник, опустила капюшон и двинулась в обратную дорогу, на север, оставляя героев за спиной. «Зато пока этого не случится, мы будем плясать под собственную дудку», —